Глава 48. Эшлин. После очередного быстрого поцелуя в руку, от которого Кольт не может удержаться, он отпускает меня и вылезает из тачки. Я наблюдаю за тем, как он обходит машину спереди, открывает пассажирскую дверь и подает мне руку. Когда мои ноги касаются земли, он забирает сумку со своим хоккейным снаряжением, и мы идем внутрь. Каток очень большой. Стены сделаны из серых шлакобетонных блоков, но с потолка свисают джерси разных команд штата, а по обеим сторонам висят табло. Он большой, несколько безвкусный и определенно пугающий. Пока Кольт арендует для меня коньки в окошке, нервы меня одолевают, и я выпаливаю. Думаю, тебе стоит знать, что я никогда не каталась на коньках. Ты сейчас не шутишь? Он останавливается, и у него чуть не отвисает челюсть. «Ня». Я смущаюсь и вытираю вспотевшие ладони от джинсы, оглядывая каток так, будто это Эверест. «Ты столько лет встречалась с Логаном, и он не водил тебя на каток?» «Ня», — повторяю я, выделяя «а» на конце и борясь со стыдом. «Потому что, ну, серьезно, как же это жалко, да?» Мы встречались несколько лет, и он никогда не водил меня на каток. Он явно наслаждался катанием на коньках, но он никогда не разделял свое удовольствие со мной. Все еще не могу поверить, насколько сильно я закрывала на все глаза, насколько отсталым было мое представление о здоровых отношениях. Это сводит меня с ума и немного расстраивает. Но, по крайней мере, у меня будет возможность испытать это по-настоящему с Кольтом. Поверить не могу, насколько сейчас все по-другому. Не шутишь? Хватит спрашивать. Смеясь, я прижимаю свои холодные ладони к горячим щекам. Ты меня смущаешь. Его смех не громкий, но теплый. Он ведет меня к скамейке и начинает зашнуровывать мне коньки. Я удивлен, признает он. И почему же? Так завораживающе наблюдать за тем, как его грубые пальцы накидывают шнурки на крючки, плотно и надежно затягивая мои коньки. Есть что-то сексуальное в парне, который знает, что делает. И, конечно, Кольт именно такой. «Потому что я и понятия не имел, какой Логан идиот», отвечает он, заканчивая шнуровать коньки и целуя меня в коленку, обтянутую джинсами, и смотрит на меня. Как он мог не водить тебя на каток? Я пожимаю плечами и наблюдаю за тем, как он переобувается из кроссовок в коньки, понимая, что сижу рядом с самым привлекательным парнем в моей жизни. Его уверенность, его ухмылка плохого парня. У нас с ним все официально. Он просто нечто. И по причине, которую я все еще не понимаю, он здесь, со мной. Собирается научить меня кататься на коньках. Когда я понимаю, что пялюсь, я прочищаю горло и поправляю подол юбки, пытаясь изобразить бурную деятельность и вспомнить, о чем, черт возьми, мы говорили. О, точно, о моем мудаке бывшем, который никогда не водил меня на каток. Не знаю, отвечаю я. Наверное, напрасно было меня учить. «Вообще-то это весело», — спорит он. «Ты похожа на олененка, вся такая нуждающаяся и беспомощная. А я похож на крутого оленя, когда помогаю тебе. Это чертовски идеально». Я смеюсь, когда он встает и помогает встать мне, ведя меня к катку на шатающихся, как у олененка, ногах. «Это нелегко». Говорю я ему, мои лодыжки выгибаются в разные стороны, пока я пытаюсь балансировать на лезвиях коньков. «Ты ведь даже еще не на льду», — дразнит он. «Ты когда-нибудь каталась на роликах?» «Не особо. Одного плохого опыта на дни рождения Эмбер Мэй было достаточно, чтобы отпугнуть меня до конца жизни. Я мотаю головой, смертельной хваткой впиваясь в его руки, когда подхожу к катку на пару сантиметров. «Пойдем, я тебе покажу». Он смеется сильнее. Когда мы выходим на лед, он прослеживает за тем, чтобы я вцепилась в бортик катка. А затем он отъезжает спиной вперед. Лезвие режут лед, делая маленькие зарубы на гладкой поверхности, пока парень показывает мне, насколько он и правда талантлив. Возвращаясь ко мне, он берет меня за руку. Он прав. Чертовски сексуально смотреть на него, такого уверенного, когда я вот-вот плюхнусь на задницу. Этот каток принадлежит ему, так же, как и я. Через некоторое время я, наконец, начинаю осваиваться, и у меня получается объехать овальный каток без того, чтобы цепляться за кольта, как утопающий за соломинку. Но я еще не готова вращаться, ездить спиной или поворачивать на скорости 1 000 000 км/с, как мистер горячая штучка. А вообще это весело, даже успокаивающе. И когда мои лодыжки уже болят, мы возвращаем мои коньки, меняем их на привычные балетки и идем обратно к его тачке. «Спасибо», — шепчу я. «За что?» Его мальчишеская улыбка заставляет все внутри перевернуться, пока он смотрит на меня с водительского сидения. «За то, что ты такой идеальный». «Далеко не идеальный, солнышко. Но я рад, что ты можешь не обращать внимания на мою херню. Поехали. Перекусим где-нибудь». Смеется он и сжимает мою руку.